Совсем помешалась, — подумал он. Несчастная старуха, Руди не подготовила его к этому. — Обязательно поспрашиваю, — все же ответил он. — Ты хороший, — сказала она. — В глубине души я всегда знала, что ты хороший. Просто на тебя дурно влияли твои приятели. Будь у меня больше свободного времени, я могла бы быть хорошей матерью и уберегла бы тебя от многих неприятностей. Ты должен быть строгим своим сыном. Люби его, но воспитывай в строгости. Твоя жена — хорошая мать. — Ничего, — сказал он, — ему не хотелось говорить о Терезе. Он взглянул на часы. Этот разговор и темные квартиры тяготили его. Знаешь, уже почти 2 часа. Давай поедем и где-нибудь пообедаем. У меня внизу стоит машина. Пообедаем? В ресторане? Это просто замечательно! Радостно, словно маленькая девочка, воскликнула Мэри. Мой взрослый, сильный сын повезет свою старую мать обедать в ресторан. Мы поедем в лучший ресторан города, заверил ее Томас. Возвращаясь на машине Шульца обратно в Нью-Йорк, он вспоминал прошедший день и думал, захочется ли ему еще раз навестить мать. Его юношеское представление о ней как о ворчливой, вечно чем-то недовольной, суровой женщине, фанатически любящей одного сына в ущерб другому, сейчас изменилось. Теперь мать казалась ему безобидной, жалкой старухой, плачевно одинокой, радующейся малейшему знаку внимания и жаждущей сыновней любви. За обедом он заказал ей коктейль, и она, слегка опьянев, хихикнула. «Я чувствую себя ужасной озорницей!» После обеда он повозил ее по городу, удивляясь тому, что, прожив здесь уже несколько лет, она почти не знала Уитби и даже не видела университета, в котором учился ее сын. «Я и не думала, что город такой красивый!» То и дело повторяла она, а, проезжая мимо универмага Колдервуда, воскликнула: «Какой большой! Знаешь, я ни разу в нем не была, и подумать только, что ведь это Руди всем здесь заведует!» Томас поставил машину на стоянку и, медленно пройдя с матерью по первому этажу универмага, купил ей замшевую сумку за $15. Она попросила продавщицу положить ее старую сумку в бумажный пакет, а новую, пока они ходили по магазину, с гордостью носила на руке. В тот день она болтала без умолку. Впервые рассказала ему о своей жизни в приюте, о том, как работала официанткой и как стыдилась, что была незаконнорожденной, как посещала вечернюю школу в Буффало, чтобы получить образование, и даже о том, что до замужества ни разу ни с кем не целовался. А еще о своей мечте — открыть маленький уютный ресторан, и о надеждах, которые она возлагала на своих детей. Когда он привез ее домой, она попросила его дать ей фотографию его сына, чтобы вставить в рамку и держать на тумбочке в спальне, — сказала она. Когда он дал ей карточку сына, она проковыляла к себе в комнату и вынесла оттуда старое, пожелтевшее от времени фото. Она в возрасте 19 лет, стройная, серьезная, красивая девушка в длинном белом платье. «А это тебе?» Она молча смотрела, как он аккуратно кладет ее фотографию в бумажник, туда, где раньше лежала карточка сына. «Знаешь, ты мне почему-то ближе. Мы с тобой одинаковые, мы простые, не то что твоя сестра или брат. Я люблю Руди, во всяком случае мне так кажется, и должна любить, но я не понимаю его, а иногда просто боюсь. А ты, — Мэри засмеялась, — ты такой большой и сильный, зарабатываешь на жизнь кулаками. С тобой мне легко, будто мы ровесники, будто ты мой брат. И сегодня, все было так замечательно. Я чувствую себя как человек, который долго сидел в тюрьме и, наконец, вышел на свободу». Томас обнял ее и поцеловал. Она на секунду доверчиво прижалась к нему. «Знаешь, с той минуты, как ты пришел, я не выкурила ни одной сигареты». По дороге домой Томас оставил машину, зашел в закусочную и заказал виски. Вытащил из бумажника фотографию и долго смотрел на молодую девушку, превратившуюся в его мать. Он был рад, что навестил ее. Сейчас, сидя в одиночестве в пустом баре, он испытывал необычное для себя чувство умиротворения. С сегодняшнего дня людей, которых он должен ненавидеть, стало на одного меньше. Часть третья. Глава первая. Утро было довольно приятным, если не считать смога, жидким серым супом, наполнявшего чашу низины, в которой лежал Лос-Анджелес. Босиком в ночной рубашке, проскользнув между занавесями, Гретхен вышел на веранду и взглянул вниз на закопченный, но залитый солнцем город, на поблескивавшее вдали неподвижное море. Она глубоко вдохнула утренний сентябрьский воздух, напоенный запахами влажной травы и раскрывающихся цветов. Сюда на гору не доносился городской шум, и тишину раннего утра нарушало лишь квохтанье куропаток, бродивших по лужайке. «Насколько здесь лучше, чем в Нью-Йорке?» — в который раз подумала она. «Гораздо лучше. Будить сына было еще слишком рано, к тому же его ждет необычный день». И уж, конечно, не стоит сейчас поднимать Колина. Когда она оставила его одного в их широкой кровати, он спал на спине, брови нахмурены, руки скрещены на груди, словно во сне ему показывали спектакль, который он при всем желании не мог похвалить. С удовольствием, ступая босыми ногами по мокрой от росы траве, Гретхен обогнула дом. В калитку была воткнута свернутая в трубку свежая газета. На первой странице красовались портреты Никсона и Кеннеди, сулив к своим избирателям исполнение всех их желаний. Мысленно она напомнила себе, что надо взять открепительные талоны, они с Колином в ноябре будут в Нью-Йорке, а каждый голос против Никсона очень важен. Вообще, с тех пор, как она перестала писать статьи, политика не слишком ее волновала. Период маккартизма уменьшил ее веру в значимость личной правоты и внушил страх к публичному выступлению. Колин вообще не имел определенных политических убеждений и, в зависимости от того, с кем в данный момент спорил, объявлял себя то отчаявшимся социалистом, то нигилистом, то сторонником системы единого налогообложения, то даже монархистом. Но каждый раз все кончалось с тем, что он голосовал за демократов. Ни он, ни Гретхен не участвовали в бурной политической деятельности Голливуда, не чествовали кандидатов, не подписывали петиции и не ходили на коктейли, устраиваемые для сбора денег в фонды избирательной кампании, да и вообще они почти нигде не бывали. Колин пил мало и не выносил пьяных пустых разговоров на голливудских сборищах. После многих лет безалаберной богемной жизни с Вилли Гретхен радовалась этим заполненным домашними заботами дням и нежным спокойным ночам с Колиным, ее вторым мужем.